Ник. Выведение носителя из состояния сна. Сознание как-то непривычно медленно возвращалось ко мне. Почему-то возникла ассоциация с морем. Четкость восприятия то накатит, как волна у берега, и ты уже готов осознать себя. То с легким шелестом гальки, будто испугавшись чего-то, откатится, и ты снова погружаешься в пучину беспамятства. Корректировка биоритмов. Волна все же докатилась до меня. Я поднял веки и увидел знакомый потолок. Краем глаза ухватил знакомую обстановку. Но главное — надпись «Не будить», собственноручно сделанную на потолке. Интересно, тот голос мне послышался или нет? Не успел я озвучить эту мысль, как тут же получил ответ. Перевод носителя в статус хозяина. Самоидентификационное имя хозяина. Ник Админ Рутович. Доклад. Ядро 0 вычислителя 6 уровня успешно установлено. Первый этап настройки завершен. Ага, а значит, мне все это не приснилось? А то у меня не было опыта бесконтрольного перехода в сон из инфосети. Фиг его знает, какие могут быть последствия. Умника-то для контроля нету. Эй, как тебя там, вычислитель? А в ответ мысль ощущения внимания. Значит, говоришь, первый этап завершен? А сколько еще этапов? Подэтап. Настройка личных предпочтений пользователя. На данный момент активирована только базовая аудиоподсистема ввода-вывода информации с минимальной чувственной обратной связью. Следующий этап – глубокий анализ существующих нейросвязей. Разворачивание дополнительных мощностей вычислителя. Вычислитель 6 уровня для нормального функционирования требует контроля всей области мозга. Хм, это безопасно? Да. «Хорошо», — протянул я. «Я так понимаю, сейчас ты только ядро вычислителя, причем чисто нейросетевое, без нуль сопроцессора, так?» «Нуль сопроцессор активирован, привязан к нуль структуре хозяина, но не может использоваться в полную силу, пока не будет полностью развернут нейропроцессор вычислителя. На данный момент ресурсы сопроцессора используются примерно на 0.5%. Я заметил, что в процессе общения вычислитель на ходу начал применять термины, обычно используемые мной. «Каковы твои возможности на данный момент?» Засунув руки под голову, я потянулся всем телом. «Базовое управление биоритмами, архивные функции, вычислительные мощности в полном объеме еще не развернуты». «Это что за архивные функции?» – заинтересовался я. Во время инициализации установки нуль вычислителя была определена первоочередность активации функций. На данный момент под моим контролем находится вся память хозяина, ник Админ Рутович, которая уже активно используется удаленным нуль сервером. Ага, походу, это инфосервер приступил к работе по адаптации информации Дронта. «Следует отметить», — тем временем продолжил выдавать информацию нейрокомп, «что организация архивной памяти на данный момент не оптимальна». «Ну-ка поподробней», — слегка удивился я. «Ведь, по сути, сейчас у меня память практически идеальная. И что в ней не так?» «Существует обычная организация хранения информации. Она практически не управляется пользователем и со временем уходит на глубинные уровни памяти. Ее можно восстановить только с помощью специальных состояний сознания. Второй уровень. Вся информация хранится в оперативной доступности пользователя, как сейчас, но есть опасность переполнения оперативного хранилища и возникновения дисфункции мозга. Несмотря на большие текущие возможности данного пользователя, предлагается активировать стандартную для нейровычислителей методику хранения информации». «Это какую же? Меня в принципе устраивала моя абсолютная память. Но если есть вероятность переполнения буфера, да еще и с ума сойти можно, почему бы не прислушаться к полезному совету?» «Хранение информации организуется по первому варианту, но ее поиск, индексация и упаковка выполняются вычислителем. Для пользователя это почти не будет отличаться от второго варианта, но дополнительно возможно разделение информации на видео, аудио, чувственную, мышечную и даже мысленную. Возможно воспроизведение собственных мыслей за определенный период времени». «Неплохо», — пробормотал я. «Очевидно, это та же технология, что используется для создания мемокопий. Ну или технология двойного назначения. И мемокопии делать, и просто удобно. Есть какие-либо негативные последствия такой конвертации, хранимой в мозге информации?» «Нет, все происходит незаметно для пользователя». «Хорошо, приступай. Что дальше?» Выберите интерфейс общения с вычислителем. Аудио, как сейчас, видео, чувственный или все вместе. Надо сказать, у меня было впечатление, будто я говорю с мужчиной, имеющим глубокий баритон с обертонами, вызывающими комфорт и доверительное ощущение. Однако же, несмотря на то, что с умником я чаще общался именно голосом, другие виды коммуникации идут только в плюс. «Я смогу при необходимости менять варианты использования», — все же уточнил я. «А то мало ли, вдруг хатлы такую настройку делают только при установке вычислителя, хоть это было бы и глупо». «Да, достаточно отдать команду». «Ну давай попробуем все вместе», — решил я. Моя надпись перед глазами, на которую я продолжал смотреть, слегка дернулась, смазалась, восстановила свою четкость, потом поменяла цвет. Затем картинка пропала, снова появилась. Я терпеливо ждал, примерно догадываясь, что происходит. «Калибровка видеосвязи завершена», — услышал я и одновременно увидел перед собой эту же надпись. На атласском языке, что удивило меня лишь слегка. Все же я надеялся, что вычислитель сообразит транслировать на русский, ведь комп знает все то, что знаю я. Стоило мне об этом подумать, как надпись поменялась на такую же, но на русском языке. Я удовлетворенно кивнул. «Пользовательские предпочтения приняты». Затем пошла чувственная калибровка, что выразилось, как можно догадаться из названия, в прохождении через меня потока различных чувств, четко ограненных мыслей, эмоций и ощущений. О некоторых из них я не подозревал и не знал даже, как их можно обозвать. В результате последней калибровки я вспотел, как мышь, и психически вымотался. «Надеюсь, это все?» – тяжело дыша спросил я. «Да. Запустить процесс анализа нейросвязей и разворачивания вычислителя в полном объеме?» «Запускай». Я дал отмашку и одновременно сел. Как ожидалось, в комнате я был один. Вернее, не ожидалось, но в момент пробуждения я сразу понял, что кроме меня в домике никого нет. «Какой вариант использовать, экспресс или стандартный?» Я мысленно сплюнул. «Стандартный. Время не лимитировано». Меж тем продолжал выдавать инфу нейрокомп. «В основном анализ и формирование нужных нейросвязей выполняется в моменты наинизшей активности, обычно во сне. При этом не возникает никаких негативных ощущений. Экспресс-работа производится постоянно, но при этом используется система балансировки нагрузки, чтобы не разрушить мозг. Возможны кратковременные сбои в работе отдельных участков мозга, из-за чего могут возникать неприятные ощущения. Длительность этапов. Экспресс примерно около недели. Стандартное время не лимитировано». Я подумаю еще. Интересное совпадение. И комп может за неделю войти в силу, и информация Дронта будет готова. А почитать ее, у меня аж пальцы на руках дрожат от нетерпения. Пока сделаем перерыв. Надо проверить, как обстоят дела у моих спутников. Принято. Сладко потянувшись, я направился к двери, продолжая обдумывать ситуацию. Если честно, на установку вычислителя я решился-то не в последнюю очередь, потому что до сих пор испытывал легкий дискомфорт из-за отсутствия бодикомпа. Сейчас он не принес бы особой пользы, если не учитывать тот факт, что там у меня была модель магии. Пусть вычислительные возможности бадика и не дотягивали до субноута. Однако слишком долго он был со мной. Я привык к нему, как к некой части меня, хоть и неодушевленной. Одушевленной составляющей, несомненно, был умник. И вот сейчас, немного проанализировав свой диалог с вычислителем, я понял, что он точно заменит мне бадикомп. Кроме того, возможностей тут на несколько порядков больше, что не может не радовать. А уж если совместить его с биокомпом, то есть пимуром, инструментом для анализа оперирования магией и прочими, до сих пор неизвестными мне его свойствами, то вообще должно получиться супер. Еще не оставляла мысль каким-то образом воссоздать модель магии, но уже на новом железе. Сами-то алгоритмы я помню, кое-какие данные тоже, вернее, все, что сам сделал. Да, там еще умник много ковырялся, но я-то просматривал результаты его работы, глубоко не вникал, но, тем не менее, в памяти это осталось. Можно будет попытаться поработать в данном направлении. А еще у меня под контролем инфосервер. Правда, как его использовать, до сих пор в голову не приходит. Не играть же в самом деле с его возможностями по управлению параметрами планеты. И незачем, И не все там настроено для этого. Точнее, разрушены какие-то настройки инфосервера. А вот если бы как-то использовать его вычислительные возможности... Не стоит забывать и про инфосетевой сопроцессор нейрокомпа. Хрен знает, каковы его возможности. Но думаю, с этим разберемся. Кстати, надо бы определиться с терминами. Раньше я называл биокомпом «Пимур», который на самом деле таковым не являлся. А вот еще название «нейрокомп», то есть вычислитель, состоящий из двух частей нейросети и информмодуля. Возникает некая путаница. Так решили. Пусть вычислитель будет нейрокомпом, а Пимур остается Пимуром. Но если состыкуются эти вещи, то можно будет их в комплексе назвать биокомпом. Кстати, есть еще кое-что, над чем надо подумать. Что такое компьютер? Это не только железо, но и программное обеспечение плюс информация. Допустим, установленный вычислитель – не только железо, но и это самое базовое программное обеспечение, иначе у нас не вышло бы общение. Но вот в разрезе разбиения вычислителей по разрядам есть кое-какие сомнения. Информсервер сказал, что они устанавливаются от простого до более сложного с ростом возможностей и знаний человека. Нейросеть – это не только алгоритмы, но и способности человека, его накопленные знания, опыт. То есть нейросеть развивается с самим человеком. И, наверное, в обычной ситуации установка более мощного вычислителя является на самом деле просто добавлением каких-то нейросвязей, улучшающих обработку данных, опять же, за счет ресурсов мозга человека. То есть, если ставить нейросеть тупому человеку, вряд ли она будет работать как надо, если он не хочет сам развиваться. А возможно, выходом из этого тупика и являются мемокопии, которые не столько записывают в мозг данные, сколько в нужном направлении развивают саму нейросеть вместе с мозгом человека. Вот тут-то и заковыка. У меня-то никаких таких особых знаний нет, а инфосервер сказал, что самая мощная нейросеть вполне установится у меня в мозгах, что и было проделано. Вот это несоответствие между моими выводами насчет нейросетей и словами инфосервера как раз вызывает непонимание. Исходя из моих выводов, мне бы надо поставить самую простую нейросеть, когда с ее помощью я достигну определенного уровня в знаниях и способностях, определяемого максимальными возможностями нейросети, дорастить ее до следующего уровня и так далее. А тут, по сути, хоть и мощный, но пустой комп. И этот комп, если сравнить его, к примеру, с таким же у Дронта, скорее всего, будет выглядеть как калькулятор рядом с суперкомпом. Ладно, надо посмотреть, что там со спутниками, а то чувствуется некое эмоциональное напряжение с улицы. Я вышел из домика. Метрах в 20 на земле сидела Карина в позе лотоса, прикрыв глаза, а вокруг нее накручивали круги Дорникус. Кирина нигде не было видно, хотя, судя по состоянию сигнальной сети, он шарится на внешней стороне, там, где оставили Боркуса. Что-то сигнала бородача и лошадей нет в сигнальной сети. Так, и что тут произошло? Последние слова я произнес вслух. Дорникус меня сразу заметил. Едва я вышел, а Карина слегка вздрогнула от моего голоса. Открыв глаза, она обеспокоенно посмотрела на меня, спрашивая взглядом, как дела. Я кивнул ей, мол, все нормально. Вздохнув, девушка сообщила. «Похоже, Боркуса похитили и лошадей увели». «Местный люд?» Я присел рядом. Под собой автоматически сформировал кресло, недовольно покосился на Карину и сделал и ей такое же. Она от неожиданности всплеснула руками. Но тут же с удобством расположилась на нем и благодарно улыбнулась. «Не похоже», — вступил в разговор Дорникус. «Госпожа Карина говорит, что там был чародей, а среди местных чародеев нет. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Да и что тут делать чародею?» Карина согласно кивнула и продолжила. «Мой наблюдательный конструкт был ловко уничтожен. Я даже ничего не заметила. Правда, я спала тогда, но все равно могла бы и почувствовать. Однако этого не случилось. Дорникус отправил наружу Кирина с амулетами, а я конструкт. Так он сообщил, что есть следы схватки, но не сильные, то есть Боркус вырубил чародей». «Угу», — согласился я и тут же повинился. «А я забыл перекинуть на него контроль сигналки, так что нападение было, скорее всего, внезапным. Почему же он не воспользовался амулетом связи? Ах да, я был в отрубе, а сейчас у него, наверное, нет возможности. Ладно, что вы еще узнали? Я нашла следы, вернее, исследовательский конструкт нашел их. Есть явный аурный отпечаток от лошадей, да и так кое-что видно. Они отправились в сторону Арабоса и за ночь удалились достаточно далеко, за пределы связи с наблюдательными конструктами. Так что я смогла только отправить самостоятельного разведчика в ту сторону. Ну и кое-что применила из того, что мы с тобой делали. Карина замолчала. Но намек я понял. Похоже, она использовала наработки из тех, что понесли послание ее отцу. Есть результат? Да, разведчик уже вернулся. Он нашел их. Да сам посмотри. Из ауры Карины в мою перепрыгнул светящийся сгусток, и сквозь легкую дымку я вдруг увидел картинку. Изображение слегка колебалось, как обычно и бывает при просмотре через конструкт. Но это была запись, ну, или воспоминание конструкт-разведчика. Степь, напоминающая море. Схожесть с ним только усиливалась из-за волн, пробегающих по траве. Ветер дул довольно сильно. И впереди, как корабль, оставляющий за собой треугольный след, несся табун лошадей. Нет, не табун, конечно, но наши лошадки, да еще пара чужих. Впереди прокладывал путь, видимо, чародей, так как двое сопровождающих его резко отличались одеждой. Возможно, боевики или какая-то другая силовая поддержка. В центре клина сидел Боркус. Видно, не очень хорошо, но, кажется, его ноги связаны под брюхом лошади, а руки прикручены к луке седла. Судя по его периодически заваливающейся вперед фигуре, он или в отключке был, или просто плохо себя чувствовал. «Лэр Никас, вы можете что-нибудь сделать?» Весь вид Дорникуса выражал большую обеспокоенность. Видно было, что судьба Боркуса ему не безразлична. «Сейчас подумаем». Я откинулся на спинку невидимого кресла и прикрыл глаза. «Итак, что мы имеем?» «А имеем мы наглое нападение на моих людей». «Стоп, это я сказал моих людей?» «Ну ладно, пусть будет так». «Это второе нападение чародеев на нас с Кариной». «Да-да, несмотря на то, что похитили Боркуса, который вроде бы не имеет к нам с подругой прямого отношения, все равно это прекрасно укладывается в схему методичной охоты на нас». Неважно, почему именно Боркус, может, чародей слабоват, может, он посчитал, что информация, добытая у Боркуса, важнее, чем неподготовленное нападение. Но все равно, главная цель – мы с Кариной. Даже если это не так, для нас же лучше принять этот, самый негативный вариант. То есть в событиях прослеживается система. Видимо, я все же прав. В работе ведется какая-то борьба между чародеями. Одну сторону представляет отец Карины, хоть сам он и не чародей, но наверняка у него есть возможности воспользоваться их услугами. Вторая сторона – его противники. Вот они-то тут нам и ставят палки в колеса. В любом случае получается, что Боркуса отдавать им не следует, хотя я бы и так сделал все возможное, чтобы отбить его. Забавное наблюдение. Тот чародей тоже смог справиться с воздействием инфразвука. Ну да ладно, сейчас это не важно. Кстати, мысль скакнула в сторону. Все же нашелся резонатор низкочастотных колебаний. Внутри стакана было несколько пещер, на информструктуре они не сразу бросались в глаза, направленных в разные стороны света с выходом как наружу, так и внутрь. Они соединялись друг с другом глубоко под землей и составляли единую систему со всей постройкой. Функциональный смысл этой конструкции также ускользал от моего понимания, ибо для отпугивания любопытных есть более простые инфомагические способы. Идем дальше. Ушли похитители уже далековато, не догнать. Да и лошадей у нас нет. Всех ироды забрали. Как же их достать? Через инфосеть? Но там я смогу только добраться до монетки, переговорного амулета. Что мне это даст? Ну... Теоретически я смогу оттуда дотянуться до информструктур врагов и что-то с ними сотворить. На самом деле, только разрушить, наверное. Что мне это даст? Почти ничего. Ну, умрут они там. А что дальше? Остаются элементали. Интересно, инфосервак глушит мою связь с элементалями или только связь с ним? Если глушит все, то можно использовать и земного элементаля. Тогда красиво получается. Только вот как с лошадками быть? «Эй, вычислитель! Блин, как тебя вызывать?» «Достаточно просто подумать. Соответствующая калибровка уже произведена». Тут же раздался ответ. «Отлично», — обрадовался я. «Ну-ка просвети, можно ли меня отследить при вызове элементалей?» «Уточните постановку задачи. Отследить где?» «Если б я знал. Ну вот, канал связи с инфосервером сейчас шифруется и прячется, так?» «Подтверждаю. Вокруг канала связи генерируется легкое информационно-энергетическое поле, прячущее его от стороннего наблюдения». «Хорошо. Вот смотри, я сейчас вызову элементаля. Сможешь проанализировать, какие следы и излучения я при этом оставляю, и можно ли их, если они есть, скрыть или замаскировать?» «Задача ясна. Приступаю. Для начала я решил вызвать воздушного элементаля. Все же это пока не так опасно, как с земным». Легким усилием мысли высвистал ганфайтера и установил прямую связь, то есть слился с ним. И в очередной раз с удовольствием почувствовал себя в небе. Посмотрел вниз, а красиво все же. Почти идеально круглая воронка, в центре которой располагается черный куб, ближе к стенкам обрамленная небольшими пирамидками. Жуть, как интересно, для чего на самом деле это было сделано? Ну как? «Что-нибудь заметил?» — не прерывая сеанс связи с элементалем, спросил я. «Отмечаю структурированное излучение ментального характера, а также ответную реакцию инфослоя 2-бис. Отмечаются слабые гармоники на базовом нульслое». «Хм, а этот инфослой 2-бис — астрал?» «Судя по проанализированным данным памяти хозяина, совпадение с понятием астрал составляет процентов 60, а вот инфослой 1-бис совпадает процентов на 90». «Так-так, то есть излучение идет на каком-то из уровней астрала? А вообще сколько подобных слоев?» «Мне известно 5 групп. Группа 0, которая представляет собой нульсеть или инфосеть в терминах хозяина». «Стой», — прервал я рассуждение нейрокомпа. «Обращайся ко мне на «ты». Не надо использовать термин «хозяин». А к тебе я буду обращаться, ну пусть будет просто комп. Что-то на фантазию я сейчас скуден. Личное имя я решил ему пока не давать. Слишком он безэмоционально серьезный. «Принято. Продолжаю. В группе 0 только один слой. Он считается основным. Кроме него существует еще 4 группы, в каждой из которых разное количество слоев, от 2 до 10. У меня есть базовые знания об этих слоях. Как с ними работать посредством существующих способностей носителя, но формального их описания у меня нет. Подразумевается, что подобные знания уже усвоены пользователем посредством мемокопий». «Понятненько. Ладно, сможешь прикрыть вот эти излучения каким-то образом, чтобы меня нельзя было отследить?» «Могу, но если прикрыть полностью, то невозможно будет вызвать элементаля. Первоначальный всплеск излучения все равно должен быть, иначе он просто не услышит. Однако дальнейшую связь уже никто не отследит». «И то ладно», — пробормотал я, приняв резонность выводов компа. «Приступай». «Выполнено», — почти мгновенно отозвался комп. А я никакой разницы не почувствовал, что меня несказанно порадовало. Ведь вполне могло случиться ухудшение связи. Чего не произошло? «В дальнейшем автоматически выполняй подобные действия при вызове мной элементалей. Кстати, ты точно понимаешь, что такое элементаль?» «Разумеется, это нуль модуля различных модификаций, предназначенные для выполнения определенных работ в различных научных и инженерных областях. Я обладаю полным набором алгоритмов и протоколов связи для работы с подобными модулями». От неожиданности я даже замер. «Это же просто мечта!» «То есть ты можешь напрямую управлять этими модулями?» — затаив дыхание, спросил я. «Да, во всех подобных модулях предусмотрена возможность связи и управления посредством нульсети». «Вот тогда! А ведь это именно то, что мы вытворяли с умником, когда программировали их через инфосеть, и чего мне так не хватало для полного счастья. Однако прежде необходимо произвести полное разворачивание вычислителя, о чем напоминаю. Кроме того, нульцо процессор, который и выполняет сейчас сокрытие следов работы с элементалем, работает на 0,5% мощности. Для выведения его на полную мощность также необходимо провести процедуру разворачивания вычислителя». Я медленно выдохнул. Ну ладно, посмотрели на морковку и слегка разочаровались. И хотя сейчас эти возможности недоступны, но по крайней мере после того, как комп войдет в силу, посмотрим, что он может. Уверен, наши с умником игры с элементалями – детские игры по сравнению с возможностями нейрокомпа. Впрочем, поживем-увидим. А пока надо выполнить необходимое, используя свои возможности. Я скажу, когда запустить этот процесс и в каком режиме, а пока мне надо сделать свои дела». Открыв глаза, я наткнулся на устремленные на меня взгляды. «Что? Ты придумал?» Карина с интересом, а Дорникус с нетерпением ожидали ответа. «Я пожал плечами. Придумать-то придумал, только мне понадобится твоя помощь. Сделай-ка самонаводящийся на все живое конструкт, который сразу усыпит того, в кого попадет». «Думаешь, напустить на лошадей и похитителей?» — сразу догадалась чародейка. «Ага». «Но там же есть чародей. Против него вряд ли подействует, если судить по тому, как он справился с моим охранным конструктом». Про то, как я собираюсь доставить конструкты к месту назначения, Карина спрашивать не стала. Ясно, что не просто так отправлю их в путь. Это она и сама могла бы сделать. Только без прямого управления смысла особого нет. Ничего не ответив на последнюю реплику, я стал снимать копию с появившегося передо мной конструкта. Потом опробовал его. После активации он сразу же попытался добраться до меня, как до наиболее близко расположенного объекта. Такой мне и нужен. Простой и самонаводящийся. Хотя нет. Сделай еще управляющий конструкт, чтобы он распределял цели, а то влупятся все в одну лошадку и никакого толку не будет. Карина согласно кивнула. Такое построение сложных систем для чародеев было обычным делом. И вскоре передо мной висел конструкт по размеру в несколько раз больше своих сородичей. Тут с копированием снова пошли проблемы. Вернее, его копия работала несколько заторможенно и не всегда точно. Но если создать сонных конструктов с переизбытком раза этак в два, то справится. Я про себя вздохнул. Жутко раздражает этот косяк в копировании. Возможно, нейрокомп потом мне поможет избавиться от него. Наконец, все было готово. Правда, пришлось решить несколько проблем. Некоторые вещи я собирался сделать впервые. Во-первых, оказалось возможным, хотя не без труда и после довольно утомительных тренировок, вызывать второго элементаля, будучи уже совмещенным с одним, то есть находясь в теле уже вызванного элементаля. Здесь мне помогла способность распараллеливать сознание. Во-вторых, долго рассчитывал, как из инфосети по существующему маркеру правильно разворачивать плетение вокруг маркера с последующим его проявлением в реале. Даже утомился. В качестве реального маркера потом будет выступать монетка-переговорник Буркуса. Ее-то я найти в инфосети могу без проблем. В-третьих, понадобилось провести дополнительные исследования на тему возможностей земного элементаля по управлению гравитацией. Ведь при его использовании в качестве подъемной силы внутри обрабатываемого объема получается практически невесомость, а это мне в данном случае не нужно, так как беглецов надо доставить в непомятом состоянии. Как ни странно, все получилось замечательно, но самое главное, на мой взгляд, у меня появились новые мысли по применению обычных гравитационных плетений. Впрочем, все по порядку. Слившись сознанием с элементалем воздуха, я летел в сторону похитителей и снова впал в эйфорически-созерцательное состояние. Можно даже сказать гипнотическое. Окружающий пейзаж был хоть и красивым, на мой вкус, природа, трава, редкие деревца, но все же слегка однообразным. Впрочем, это позволило мне слегка успокоиться, привести мысли в порядок и морально подготовиться. Когда впереди показались наши угнанные лошади вместе с похитителями и Боркусом, мое настроение резко скакнуло вверх, и я мысленно потер руки, предвкушая развлечения.